Глава 6. Начало вторжения. Тулгар вытащил свою лодку на берег и начал неспешно разбирать снасти. Улов сегодня был небогатый, но для паракорма семьи вполне достаточно. На дне лодки трепыхались зеркальные морлоки. Их можно запечь или пожарить на углях. Деревушка, в которой с незапамятных времен жили предки Тулгара на протяжении 3 столетий, входила в состав княжества Эл. Династия Элов правила крепкой рукой, не ввязывалась в чужие конфликты и стояла на страже собственных интересов. Земли княжества располагались на северо-восточном побережье Пацифиды. Когда началась Великая война, старый князь закрыл все границы, послал лесом тандрадианцев и могучих королей Запада. Чутье подсказывало князю, что добром дело не закончится. Так оно и вышло. Битва была проиграна, а на континент вторглись озлобленные чужаки. Бородатые северяне, свирепые, татуированные, украшавшие себя шрамами и кольцами. Узкоглазые улкундарцы, мастерски владевшие своими неправильными бескрестовины мечами, дисциплинированные, хорошо вооруженные трордарцы, обрушившие на укрепленные западные города паровые катапульты и стенобитные орудия, небесные жители, поливавшие противников огнем и железными ядрами с высоты своих браннеров. А хуже всех были дзуары. Высокие и бледнокожие, с тонкими конечностями и хлипкими на вид мускулами. Дзуары перемещались на дирижаблях, а в искусстве владения оружием им не было равных среди людей. Пришельцы быстро завоевали север Пацифиды и пошли дальше, но народы тверди намекнули иномирцам, что пора умерить аппетиты. Это и спасло княжество Эл от резни. Виленстром. Поселение приграничное и оттого стратегически важное. Рядом с рыбацким поселком стояла крепость, внутри которой разместился гарнизон из 30 воинов. Севернее простиралась граница, отделявшая княжеские владения от зуарских. Условная линия проходила через полноводное русло Бунга и восточные отроги темных уступов. Там, по слухам, обитали горцы-шаманы, научившиеся своими заклинаниями обрушивать на врагов лавины и оползни. Нехоженные и мрачные места, в которые даже дзуары лезть побаивались. Тулгар одно время подумывал о том, чтобы переселиться с семьей на юг, подальше от странных и непредсказуемых иномирцев. Потом решил, что овчинка выделки не стоит. Южные границы примыкали к колонии Северного Альянса, крохотному анклаву, в котором поселились отъявленные разбойники и головорезы. Бородачи строили быстроходные дракхи, на которых ходили вдоль побережья Пацифиды, грабили торговцев и плохо защищенные поселения. Изредка на южных рубежах княжества происходили кровопролитные стычки, слухи о которых просачивались и в Виленстром. Тяжелые времена, жестокие нравы. Оторвавшись от своего занятия, Тулгар выпрямился и приложил ладонь козырьком ко лбу. Солнце мешало рассмотреть деревушку в подробностях, но что-то рыбаку не понравилось. Тишина, безжизненность. К обеду рыбаки возвращаются с лова, вытаскивают лодки на берег, лениво перебрасываются пустыми фразами, интересуются успехами друг друга. Отцов встречают босоногие ребятишки, детвора бегает по песку, ищет громадные витые раковины и всякую ерунду, выброшенную волнами. Кто постарше, помогает тащить улов, весла и снасти, иногда появляются и жены, те, что помоложе. А тут... никого. Совсем. Над крайними домишками не поднимались дымные струйки. Значит, никто не готовил, не варилась рыбная похлебка, не запекался хлеб, не жарились овсяные лепешки. Сердце Тулгара кольнуло тревогой. Не бывает так. Сколько он живет на свете, а не бывает. Есть у поселка свой внутренний ритм, который ни с чем не перепутаешь. Солнце в зените, рыбаки возвращаются, их встречают, дома кормят сытным обедом, из дымоходов текут к небесам серые струйки. Дурные предчувствия нарастали. Тулгар не стал выгружать рыбу, развешивать снасти на просушку и взваливать на плечо весла. Вместо этого он вытащил из чехла на поясе стальной нож и быстрым шагом направился в сторону деревни. Сапоги увязали в сером песке, дюны громоздили серповидной дугой. Пришлось забрать влево, туда, где меж высоких камней завивалась еле приметная тропка. Сделав два витка по узкой дорожке и вскарабкавшись на гранитный вал по ступеням древней лестницы, Тулгар застыл в тихом ужасе. Ближайшие к морю дома выглядели странно. Издалека он не понимал, что с ними не так. Вблизи предстала картина, нет, не разрушения, чего-то непостижимого и сверхъестественного. Казалось, Виленстром посетил сумасшедший великан, вознамерившийся нашинковать дома остро отточенным тесаком. Глинобитные хижины и добротные каменные здания пострадали одинаково, в кривь и в кось, через стены, крыши, окна и деревянные проемы пролегли аккуратные срезы, вдоль которых даже штукатурка не обсыпалась. Куски домов сползли по этим срезам, обнажив внутренности жилых пространств и тела, засыпанные пылью, рухнувшими балками и перекрытиями, мужские, женские и совсем крохотные, детские. Многих добили теми же хирургически точными ударами, которые расколошматили сами хижины. Над трупами и липкими красными лужами начали кружить известные спутники смерти — мухи. Тулгар метнулся к собственному дому. Обогнул съехавшую крышу двухэтажного дома звездного жреца, перемахнул через груду кирпичей и побежал по узкому проходу, спотыкаясь на завалах. Всюду разрушения, изувеченные тела односельчан. На очередном повороте Тулгару попалась располовиненная корова с выпавшими внутренностями и рассеченной рогатой головой. Рыбака чуть не вырвало. Хижина Миндиры, слепой прорицательницы. Два вертикальных, четыре горизонтальных надреза. Образовались черные трещины, но дом устоял. Миндира лежала у порога в луже собственной крови, разделенная на 6 частей. Происходящее не укладывалось в голове рыбака. Мысли крутились вокруг жены, двух мальчишек-близнецов и престарелого отца с отказавшими в прошлом году ногами. Да кто мог сотворить такое? Тулгар сжимал в правой руке нож, с каждым шагом понимая, что это оружие бесполезно против неведомых агрессоров. Не оружие, а жалкая безделушка. Дом стоял на месте. Единственная постройка в деревне, уцелевшая после таинственного побоища. Удача настолько ошеломила Тулгара, что он встал как вкопанный. Посреди ожившего кошмара это казалось невероятным. Ставни были прикрыты, словно дерево могло защитить обитателей от неведомого зла. На огороде никто не возился. Рыбак несколько долгих мгновений всматривался в просветы между ставнями, пытаясь уловить признаки жизни, и поэтому не сразу заметил существо у порога. Ничего кошмарнее мужчина в своей жизни не видел. Ни человек, ни иномирец. Сгустившийся мрак, который воплотился в условно-человеческую фигуру. Контуры тьмы очерчивал балахон, отражающий действительность. Дом, ступени крыльца, проплывающее в небе облако. Все это врастало в одежду чужака, становилось ее частью и даже обретало собственную волю. В правой руке монстр держал косу, боевую, такими траву не срезают. Длинная древка, украшенная резьбой, примерно посередине, треугольник поперечной рукояти. Кольцо с клинком очень массивное, само полотно бритвенно-острое, выкованное даже не из металла, а из того же материала, в который была обернута фигура чужака. Неведомый оружейник вытянул полотно вдоль оси древка, превратив инструмент в своеобразное копье. Наиболее жуткой деталью в облике пришельца была его рука. Древко сжимали полупрозрачные черные пальцы, сквозь которые проступала орнаментальная вязь. Жнец. Тулгар вспомнил мрачные легенды об этих порождениях тьмы, слышанные еще в раннем детстве. Жнецы явились на Пацифиду в незапамятные времена, притащив с собой тандрадианцев, а еще были посторонние. Те умели вторгаться в сны, вселяться в людей и, как говорилось в полуночных сказаниях, не имели лиц. В княжестве о пришельцах никто не слышал. То ли жнецы не интересовались крохотным государством, то ли общались с повелителем без лишних свидетелей. А вот на юге и в западных землях твари обосновались, как у себя дома. Так было до войны с Твердью, после которой чудовища исчезли. Возможно, утратили интерес к преддверью или ударились в бегство, столкнувшись с превосходящими силами второго континента. А теперь мрачники вырезали Виллингстром, весь, кроме одного дома. Не сразу Тулгар понял, как жнецам удалось разрезать дома односельчан. Не этими же боевыми косами, пусть и невероятно острыми. А потом он увидел нечто, ворочавшееся за спиной жнеца. Не машину, не животное, вообще не пойми что. Штуковина смахивала то ли на морского ежа, то ли на навершие Моргенштерна. Вместо шипов у мерзости росли плоские грани, которые произвольно удлинялись либо укорачивались, повинуясь непостижимой логике. Тулгар увидел, как морской еж подкатился к заброшенной лунной часовеньке и выпростал широкое серебристое лезвие. Даже не лезвие, а прямоугольник, отразивший пыль дороги и растрескавшееся дерево сруба часовни. Отросток прошил здание насквозь и втянулся в тело монстра. Последовали еще три выброса, затем хлипкая часовенька накренилась, ее верхушка со скрипом и грохотом обрушилась на дорогу, подняв тучу пыли. Шипастая дрянь внедрилась в сруб и начала ворочаться там, рассекая опустевший приход. Изредка стены прошивали плоские шипы. Плавное замещение и нечто выбралось наружу, покатилось дальше, выискивая уцелевшие постройки. Очень странно покатилось, не касаясь земли и лениво перетекая из одной точки пространства в другую. Жнец незаметно приблизился к рыбаку. Тварь двигалась немыслимым для человека образом, вбирая в себя объекты и обращаясь в них. Жнец становился воздухом, травой, раскиданными по земле обломками забора, частью крыльца, ступеньками и перилами. Тулгар посмотрел вниз и не смог понять, двигаются ли ноги потустороннего существа и есть ли вообще эти ноги. На миг несчастному рыбаку показалось, что сгусток тьмы под балахоном не меняется, а все эти фокусы вытворяет одежда жнеца. Мысль была неожиданной и тут же растворилась в мистическом ужасе, и намерец оказался на расстоянии вытянутой руки от трясущегося мужчины. Тулгар шагнул назад и выставил нож перед собой. «Не подходи!» Это все, что он мог сделать. Понимая, что исход боя решит один единственный взмах косы. «Я не трону тебя. Есть миссия, которую тебе предстоит выполнить, человек. Ты отправишься в путь и донесешь наше послание. За это я дарую тебе жизнь». Бесплотный голос проник в сознание Тулгара. Похоже, тварь умела передавать мысли на расстоянии. А еще знала элское наречие, на котором разговаривали все односельчане Тулгара. «У нас нет речевого аппарата, человек, но мы умеем общаться беззвучно, на коротких дистанциях». «Ты меня слышишь?» — тихо произнес Тулгар. «Да, Но мне комфортнее, если ты станешь думать, а не говорить. Это несложно. Постарайся оформить мысли в слова. Рыбак сглотнул. Где моя семья? Они живы? Я не трону их. Тебе повезло. Используй дарованный нами шанс. Выполни задание. Если справишься, получишь иммунитет. Ты о чем? Неприкосновенность. Во время грядущей войны никто из людей не выживет. Никто, кроме наших союзников. Ты убил всех. Вырезал деревню. Тут же дети, старики. Зачем? Не задавай лишних вопросов. Открой разум и приготовься слушать. Я не стану повторять дважды. На заднем плане морской еж искромсал колодец и скрылся из виду за руинами соседского амбара. Перед глазами Тулгара все еще лежали изуродованные тела людей, которых он знал с детства. Тех, с кем здоровался, пил крепкую настойку из красного корня, гулял на свадьбах, отмечал рождение детей. Тех, кто превратился в неотъемлемую часть его жизни. Рыбак ненавидел себя. Он должен сразиться и погибнуть, как мужчина, в бою. Наверное, должен. Вот только кому от этого станет легче? Остывающим в грязи рыбакам или его семье, из которой уйдет кормилец? Мысль оформилась в слова. Я слушаю. Моя раса истребит жизнь на этом континенте. Мы достигнем тверди и перебьем всех там. Мы проникнем на облачные скиты и разберемся с их обитателями. Без жалости. Нас не интересуют богатства и ресурсы, земли и влияние. Там, где пройдут жнецы, людей не останется. Тулгар повторил свой вопрос. Зачем? Не твоего ума дело. Передай послание. Это все, что требуется. Кому я должен его передать? Отправляйся в Троеморье, в славный город Кобар. Найди волшебника по имени Илорн и передай ему наши слова. Рыбак ждал продолжения. Закройте дверь. Это все? Да. Если маги не услышат жнецов, ваш мир падет. Прощай, человек. Тулгару никогда не доводилось наблюдать, как представители расы жнецов путешествуют между мирами. Все знали, что эти создания не пользуются дверьми, не пробивают магические порталы, не ездят на конях и паровых машинах. Жнецы вклиниваются в пространственные прорехи и бесследно исчезают. Мрачный силуэт в балахоне скользнул прочь от дома Тулгара, просочился через остатки частокола и провалился в небытие. Так конверт с бумажным письмом падает в щель почтового ящика, или нож входит в тело свиньи. Рыбаку даже померещилось, что чужак стал плоским и вытянулся в линию. Наверное, показалось. Так ведь не бывает. Тулгар бросился к дому. Одним махом преодолел 3 скрипучих ступеньки, дернул ручку двери. Не поддалась. Изнутри кто-то задвинул щеколду. «Ленора!» — рявкнул Тулгар. «Вы в порядке?» Послышались робкие женские шаги. «Тулгар, кто же еще? Отпирай!» В горле пересохло. По спине градом стекал холодный пот. Звякнула щеколда, полотно со скрипом приоткрылось. Тулгар увидел испуганное и заплаканное лицо жены. «А где этот?» «Ушел», — угрюмо буркнул рыбак. «И нам надо». Жена посторонилась, пропуская Тулгара внутрь. Дом был скромным, одноэтажным, деревянным, соломенной крышей. В полумраке Тулгар увидел фигуры сыновей в холщовых рубахах, таких же штанах, но с непоколебимой решимостью на лицах. Мальчикам было по 10 лет. Алик сжимал в руках невесть откуда взявшиеся вилы, Томас — колун для рубки дров. Старика Хатинга укрыли одеялом на лежанке у самой печи. «Папа, ты встретил жнеца?» — спросил Алик. «Они напали на деревню», — уточнил Томас. «Опасности нет», — заверил Тулгар. «Сложите оружие и успокойтесь». Ребята нехотя подчинились. Вилы и топор отправились к дальней стене. «Что вы видели?» — Тулгар посмотрел на жену. Ленора пожала плечами. Крики, грохот, дома начали рушиться, появились эти в капюшонах, и штуковины непонятные смахивают на ежей. «Сколько их пришло?» — поинтересовался Тулгар. «Жнецов». «Я видела двоих». «Вот как. Парочка пришельцев с ежами угробили целый поселок. На 150 душ. Горе княжеству и всем, кто живет на Пацифиде. Если Тулгар видел начало вторжения, людям не сдобровать». «Гарнизон вмешался?» «Еще как». Жена начала открывать ставни, впуская в хижину солнечный свет. «Дружинников первыми положили. Их мечи вообще ничего не стоят, как бумага». Тулгар встал на пороге и крепко задумался. «Ехать в Кобар на повозке? Так ведь лошадей жнецы перебили, если рыбак правильно все понимает. Идти пешком — верная погибель. Отца на себе не дотащишь, а по трактам рыщут разбойники и мародеры. Наверное, проще всего забыть о нападении и жить дальше. Дом уцелел, урожай и лодка тоже. Чутье подсказывало, что жнецы вернутся и вырежут под корень всех людей князя. Если же дзуары выставят против них армию, что ж, тем паче не уцелеть. Война — это опустошение, голод и болезни. Это зима, которую переживет не каждый. Это воронье на полях, сгоревшие посевы, насильники, убийцы в доспехах и потусторонние твари, не знающие пощады. Постепенно в голове складывался план. Тулгар вышел на крыльцо и задумчиво уставился на кусок бухты в провале между неестественно скособоченными мазанками. На волнах покачивалась одномачтовая ладья, принадлежавшая местному торгашу Ластарду. Скорее всего, зажиточный упырь мертв. Томас прижался к отцу. Мальчик еще не видел того ужаса, с которым его отец столкнулся по дороге домой. И не надо пацаненку такое видеть. Тулгар потрепал сына по белобрысой шевелюре. «Что нам делать, папа?» Рыбак уже знал ответ. «Бежать, сынок». Из комнаты раздался голос жены. «И куда ты собираешься нас тащить, дурья твоя башка?» Тулгар усмехнулся. «Известно куда. В славный город Кобар».